признание. Забитые залы, репортеры внимания. Не вижу причин скрывать свое мнение. Я такой не один, так чему все сомнения? Мои песни будут рвать на части эфир. Их знать наизусть будет весь мир. Концерты и толпы верных фанатов — это то, что мне нужно, и другого не надо. Боязнь успеха ведет к поражению. Я твердо знаю, чего я хочу, но что-то осталось, ведь я не лечу. Сквозь голоса незнакомых людей я вижу тени своих сомнений. Слова просто звуки, они даже не ранят. Так зачем же я верю чужим страданиям?